Кроме того, последний пункт был особенно удобным плацдармом для перехода в генеральное наступление на остальных писателей, пойманных, непойманных и гипотетических, в конце которого самым подробным образом излагалось, как именно надо писать домой и что именно. Потом возвращались наброшенные при наступлении позиции и еще раз, удивительно нудно по пунктам, как слабоумным объясняли, почему так писать не надо. В ход шли все аргументы, начиная от вполне справедливого и благоразумного пожалеть своих родителей и заканчивая не очень благовидным утверждением, что те, кто действительно кое-что видел на этой войне, боже упаси, слово «война» даже не произносилось, а говорили «исполнение своего воинского долга», слово «интернациональный» тоже было не в ходу. То есть, кто действительно участвовал в боевых операциях, молчат, а вот языками молотят направо и налево исключительно тыловые крысы. То есть все те, кто непосредственно в боевых действиях не участвует, а это около 3/4 личного состава части. И продолжали дальше. Так что если вы действительно бойцы, то помалкивайте. Что интересно, так оно и было на самом деле. И особенно это различие проявлялось уже после демобилизации. Но не вполне ясно, что первично. Психологическая закономерность или неглупая придумка особистов. Вообще-то и до случая с Парамоновым солдатским письмам уделялось огромное внимание, по крайней мере немногим меньше, чем огневой подготовке. Причем сразу, с первых дней службы, еще задолго до того, как мы попали в Афганистан. Но после происшествия с Парамоновым кампания против писак приняла поистине истерический характер. Через полтора года после случившегося, летом 1984 года, проводилось открытое партсобрание 2-го батальона, на котором присутствовал лично начальник политотдела части. В заключительной речи он по старой привычке, пройдясь по истории Парамонова, а тот, к слову, все это время прослужил уже в других подразделениях, в тысячный раз походя клюнул 4-ю мотострелковую. И терпение Пухова лопнуло. Ротный встал и спокойно спросил: «Сколько еще одно из лучших боевых подразделений полка будут прилюдно позорить из-за всеми давно забытого происшествия?» Выступавший подполковник с язвительной улыбкой ответил, что столько, сколько они посчитают необходимым для общего дела воспитания личного состава части, и что если кто-то и забыл, то это его личные проблемы, а вот они, то бишь главные воспитатели, в отличие от офицеров с короткой памятью, допускающих такие проколы, то бишь боевых офицеров, у которых кроме как по чужим письмам лазить и проблем-то больше нет, никогда и ничего не забывают. Так бы на лирической ноте партсобрание и закончилось мирно, но тут вмешался не так давно прибывший в роту командир 3-го взвода лейтенант Звонарев. В присущей ему откровенной манере он прямо с места не вставая заметил: «Прямо там, из пустого мальчишеского бахвальства, жупел сделали, государственную измену!» А так, впрочем, и говорили, он предал нас всех. То, что после этой ехидной фразы случилось с главным политиком, достойно может быть описано только профессиональным психопатологом. Все фазы эпилептического припадка, исключая только падение на пол и мокрые штаны. Еще час он бесновался, лупил кулаком по столу, графин с водой разбил ненароком, брызгал во все стороны желтой пеной и даже обильно употреблял такие слова и выражения, какие ни до, ни после при личном составе он никогда не произносил даже на операциях. Несчастные офицеры 4-й роты уже не знали, куда деваться от столь праведного гнева и рассчитывали, если не на трибунал, то на исключение из рядов партии и увольнение из армии как минимум. Впрочем, обошлось. Ну, а Параша, а иначе его больше никто и не называл, сразу после отсидки на гауптвахте, на какое-то время, пока его судьбу решали на самых высоких этажах полковой власти, вернулся в роту. Там его не били, об этом действительно позаботился неутомимый Рабинович, но и ничего ему не забывали. И без всяких побоев, без насилия и издевательств устроили такую жизнь, что через несколько дней он с дикими воплями ринулся к реке топиться. Мобильный отряд спасения на водах возглавил собственной персоной Андрюша Дарьин. На ходу он объявил всем молодым спасателям следующее: «Всплывет, завтра ваша очередь топиться». Нагнали мы Парамонова уже поздно. Он, глубоко задумавшись, стоял по пояс в ледяной быстрине и двигаться дальше, судя по всем признакам, не собирался. Все наши увещевания совершить подвиг во славу роты и смыть своей холодной кровью пятно позора с нас, с родины, из себя ни к чему не привели. И через несколько минут параша был благополучно извлечен из воды вовремя подоспевшим замполитом. Узнав о новой выходке своего напарника, Пухов не сдержался, влепил ему несколько хороших затрещин и отправил на губу, а сам помчался в штаб полка. Там он без обиняков клятвенно пообещал подполковнику Рохлину, что если тот властью командира части не уберет Парамонова из подразделения, то ротный своей властью возьмет парашу на первую же операцию в качестве противоминного трала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Комполка посмеялся и дал команду разобраться. Главные воспитатели экстренно собрались, подумали и решили, что действительно, далее держать такое сокровище в боевой роте просто опасно. Параша отсидел новую десятку и прямо с губы приказом был переведен из второго мотострелкового в расположение хозчасти полка. Поскольку места на свинарнике были заняты настоящими преступниками, двое членов вредителей, один злостный симулянт и один очухавшийся самострельщик, то ему подыскали не менее навозообильный фронт работ, создание полкового огорода, благо весна была на носу. Нам же, пехоте, в наследство от Парамонова, кроме постоянных шпилек, досталась новая кличка для всех, без исключения снайперов – вычислитель. А несостоявшийся прозаик в течение года доблестно ползал на карачках по своему подсобному хозяйству и так прятался от расправы. Опасаться было чего. Параша это знал, и поэтому даже для переноски огромного количества ведер навоза выбрал несколько маршрутов в обход палаточного городка. Он, как стихийный, но истовый спецназовец, делая крюки по паре километров, два раза по одной и той же дороге не ходил. Переломный момент в судьбе Парамонова наступил через полтора-два месяца после очередного осеннего приказа, в октябре-ноябре 1983 года. Во-первых, он номинально стал старослужащим, а во-вторых, успешно справившись с боевым заданием по возведению персонального огорода для высшего командного состава полка, был этим же командованием поощрен, переведен на хлебопекарню. С этого часа начинается его путь к Олимпу. К новому 1984-му он становится замначальника пекарни, а еще через 2-3 месяца очередной взлет, помощник начальника склада НЗ. На складе неприкосновенного запаса хранились сухие пайки, а также офицерские дополнительные пайки и сигареты. По тыловой табели о рангах одно из самых блатных мест. Ну а к началу лета вершина его армейской карьеры — шестерка номер один у начальника вещевого склада. Заметно изменился и внешний облик параши. Олег наел себе потрясающую ряху и не менее потрясающую задницу. Когда он в ушитой до безобразия форме появлялся на территории палаточного городка, теперь-то он мог себе такое позволить. Батальон от смеха ложился. Мой взводный лейтенант Звонарев, увидев его в первый раз, тут же ехидненько протянул: «Объект 120Е!» и прокомментировал: «120 это килограмм, а литера Е внух!» Правда, из-за сложности новое прозвище не употребляли, да и нужды не было, старое полностью соответствовало. На своих складах дедушка Парамонов проявил себя полным подонком. Не знаю, как он обходился с молодыми, но всему полку было известно, что с солдатами 2-го батальона и разведроты, время от времени работавшими на складах, он в прямом и переносном смысле этого слова поступал именно как параша. За одну банку сгущенного молока, за одну пачку сигарет с фильтром, за баночку сыра бежал и закладывал своим начальникам кускам. Без промедления и без всяких исключений. У нас сложилось мнение, что у него хобби такое, или даже навязчивая идея отомстить нам за себя. Когда 5-й или 10-й разведчик загудел на губу, на переговоры с Парамоновым отправился самый легендарный дедулька разведроты, некто Юрцов, патологический залетчик, садист и потенциальный урка. Он поймал его и предупредил: «Еще один раз, и они разъедутся. Юрцов в дисбат, параша в морг». Подействовала. Параша больше разведчиков не закладывал, а просто ловил, и если получалось с такой-то мордой, все отбирал. Так продолжалось до сентября 1984 года, до приказа, главного приказа нашего призыва. В начале октября стали формировать нулевую партию дембелей. Это те самые лучшие, которые еще до прихода замены уезжали первыми. В основном заместители старшин роты и замком взвода. Только сержантский состав. Насколько важно было попасть в такую партию, можно было судить хотя бы потому, что следующая нулевая, но для рядового состава пехоты, уехала домой 2 февраля уже 1985 года. Из моей роты в эту группу попали 3 самых-самых: Саша Хрипко, Коля Алексюк и Вова Крохин. Все старшие сержанты, все поднявшиеся из рядовых, все с боевыми орденами, а у Алексюка в придачу к звезде еще и медаль за отвагу. 4-м домой поехал Лешенька Грицинок, известный всему полку стукач по прозвищу Тортила, правда, без боевых наград, но и у него были иные, не менее впечатляющие награды за услуги на невидимом фронте. 5-м к ним пристроился параша, к тому времени уже в звании старшины. Вот так-то. А мы ему когда-то не поверили. Перед самой посадкой на вертолеты дембелей построили и произвели тщательный обыск личных вещей. Но это не страшно, к шмонам солдат приучен. У всех полупустой дипломат, а то и вещмешок или даже просто пакет. У Олежки 2 баула. Ничего, пропустили. Поехали. На прощание, в виде компенсации, уезжающие всем тем, кто остался, клятвенно пообещали: не забудем, не простим. Причем не стесняясь тех, кому собирались не забывать и не прощать. Параша, Тортила и еще сладкая парочка таких же заметно приуныли. О том, как развивались события дальше, мне известно только со слов очевидцев. По прибытии в Термез всю группу ожидала долгая и изнурительная нервотрепка. Генеральный обыск на таможне. Там уже не мальчики и не добрые полковые дяди. Там профи. Физиономисты-психологи. Кого спросят с наивной улыбкой? Оружие, золото, наркотики? Нет. А кого и разденут до нога, да пальцем в одном месте пошуруют. Как с первыми 3 пунктами, то есть с оружием и прочее, не знаю, думаю, что никак. Для таких вещей иные, более надежные каналы существовали. А вот джинсы или часы, целое состояние, смело могли отобрать, не положено. Могли реквизировать фотографии, это под настроение, Да мало ли что, власть-то у них неограниченная. И тут на таможне случился первый казус. Группа особо заслуженных сержантов каким-то чудесным образом проскочила первой и немедленно испарилась. К вечеру, когда прошли все, их стали искать и не нашли. Хрипко говорит, что один из бывших разведчиков даже слезу по этому поводу пустил. Как бы там ни было, поехали по домам клятва преступниками. Очень расстроились. Наши сели в поезд Душанбе-Москва и в Волгограде разделились. Крохин в Москву, Хрипко и Алексюк на Украину. Дальнейшее известно из пространного письма Володи Крохина. Их в столицу ехало трое. Он со слезоточивым разведчиком, закадычным дружком Юрцова и таким же уголовником. И еще замок первого взвода 6-й роты, Толик Мордовцев. Очень крепкий, незакомплексованный парень. Они оккупировали какое-то купе и устроили там затяжную попойку. На следующий день после Волгограда из соседнего вагона особо заслуженные привели несколько девчонок-студенток и начали праздновать дембель уже с ними. По словам Крохина, девчонки оказались не промах, и никому из сержантов, несмотря на их боевые награды, так и не дали. Они применили испытанный девичий прием. Время от времени куда-то незаметно, и, главное, не вовремя отлучались. Перед самой Москвой одна из них, вернувшись с очередной прогулки, сообщила, что в соседнем вагоне в купе сидит бравый афганец-десантничек и рассказывает всякие страсти-мордасти, как она выразилась, волосы дыбом. Наши сказали «Ой!», переглянулись и, бросив подруг, бегом рванули по указанному адресу. Каково же было их удивление, когда, зайдя в купе, они увидели увитого аксельбантами Олежку Парамонова, бравого десантника в лихо заломленном голубом берете. Пехотинцу натянуть на себя голубую тельняшку уже впадлу. Вокруг, смахивая слезы и подливая в его бокал шампанское, сидели несколько жадно внимавших девчушек. Параша явно был в ударе, но, увидев знакомые лица, как-то скис и стал жалобно просить своих спутниц не оставлять его с этими мордами. Но было уже поздно. На девчонок шикнули. Они, видимо, до этого еще не имели опыта общения с разъяренными дедами и в долю секунды исчезли. Далее я просто процитирую отрывок из Володиного письма. «Ты знаешь, братишка, мы его даже толком не отмудохали. Получив первый же раз по яйцам, он начал визжать, как свинья, кататься по полу и даже обоссался. Толян плюнул на него, оттащил разведку и выкинул спортивную сумку Параши в окно. Мы даже не посмотрели, что там. Потом отобрали у него все документы и тоже выкинули. А разведка покромсал ему всю форму и хотел самого порезать, но мы не дали. Представляешь, как это чмо выползет в Москве без военного билета и в рванье?» «Прекрасно представляю. Москва не Коцапетовка. Мимо патрулей не пройдешь. И трех шагов от перрона не ступишь, как поймают. Отвезут на гарнизонную гауптвахту. И сидеть ему там несколько месяцев, пока родители не приедут и не выкупят. Ну, а у ребят, к слову, хватило ума выйти перед самой Москвой и не испытывать судьбу. Стукачи, они все одинаковы. Вот такая грустная история».